С половины сентября 5-го года Москва уже была очень неспокойна, шли забастовки. Требования рабочих становились все решительнее. В субботу, 24 сентября, к Филиппову явилась депутация от рабочих и заявила, что с воскресенья они порешили забастовать. Часов около 9 утра, как всегда в праздник, рабочие стояли кучками около ворот. Все было тихо. Вдруг, около 11 часов, совершенно неожиданно вошел через парадную лестницу с Глинищевского переулка взвод городовых с обнаженными шашками. Они быстро пробежали через бухгалтерию на черный ход и появились на дворе. Рабочие закричали «Вон полицию!» Произошла свалка. Из фабричного корпуса бросали бутылками и кирпичами. Полицейских прогнали. Все успокоилось. Вдруг у дома появился полицмейстер в сопровождении жандармов и казаков, которые спешились в Глинищевском переулке и совершенно неожиданно дали два залпа в верхние этажи пятиэтажного дома, выходящего в переулок и заселенного частными квартирами. Фабричный же корпус, из окон которого кидали кирпичами, а по сообщениям городовых даже стреляли, что и заставило их перед этим бежать, находился внутри двора. Летели стекла, сыпалась штукатурка, мирные обыватели-квартиранты метались в ужасе. Полицмейстер ввел роту солдат в кофейную, потребовал топоры и ломы, разбивать баррикады, которых не было, затем повел солдат во двор и приказал созвать к нему всех рабочих, предупредив, что если они не явятся, он будет стрелять. По мастерским были посланы полиция и солдаты. Из столовой забрали обедавших, из спален отдыхавших. На двор согнали рабочих, мальчиков, дворников и метельщиков, но полиция не верила удостоверениям старших служащих, что все вышли, и приказала стрелять в окна 7-го этажа фабричного корпуса. Около 200 рабочих вывели окруженными конвоем и повели в Гнезняковский переулок, где находилось охранное отделение и ворота в огромный двор дома градоначальника. Около 4 часов дня в сопровождении полицейского в контору Филиппова явились 3 подростка рабочие, израненные, с забинтованными головами, а за ними стали приходить еще и еще рабочие и рассказывали, что во время пути под конвоем и во дворе дома градоначальника их били. Некоторых избитых даже увезли в каретах скорой помощи в больницы. Испуганные небывалым происшествием, москвичи толпились на углу Леонтьевского переулка, отгороженные от Тверской цепью полицейских. На углу против булочной Филиппова на ступеньках крыльца у запертой двери бывшей парикмахерской Леона Эмбо стояла кучка любопытных, которым податься было некуда. В переулке давка, а на Тверской полиции и войска. На верхней ступеньке у самой двери невольно обращал на себя внимание полным спокойствием красивый брюнет с большими сидеющими усами. Это был Жюль. При взгляде на него приходили на память строчки Некрасова из поэмы «Русские женщины». Народ галдел, народ зевал, едва ли сотый понимал, что делается тут. Зато посмеивался в ус, лукаво щуря взор, знакомый с бурями француз, столичный куафер. Жюль, парижанин, помнивший бои парижской коммуны, служил главным мастером у Леона Эмбо, который был придворным парикмахером князя Долгорукова.